Глава третья. Полубоги и духи, служители культа. Упоминавшиеся нами священные быки и бараны были реликтами древнего культа, связанного с поклонением животным, происхождение которого совершенно неясно. Египтяне почитали самых разных зверей и птиц. Почти в каждом городе или области свой вид животных считался священным. В Гермополе и в других частях Египта объектом поклонения стали бабуин и ибис, как воплощение бога Тота. Во многих местах, прежде всего в Бубасте, где особо почиталась богиня-кошка Баст, поклонялись кошке. К священным животным причисляли крокодила и некоторые разновидности рыб. Египтяне боялись и почитали змею. В качестве примера можно вспомнить, что Аменхотеп III, отец Эхнатона, поставил в храме в Бенхе агатовое изображение змеи. Кобра считалась символом Уаджет, богини дельты Нила. Цари этой области в древности использовали изображение кобры как свой символ, и со временем земля Урий стала знаком верховной власти фараона. Не вдаваясь более в детали египетской религиозной системы, следует все же упомянуть о тысячах демонов и духов, которые наряду с богами населяли невидимый мир. Некоторых из них при необходимости могли вызывать колдуны, и со многими человек встречался после смерти. Четыре духа служили Осирису, великому богу мертвых. Ему также подчинялись 42 ужасных демона, в чьи обязанности входило судить души умерших. Многочисленные двери подземного мира охраняли чудовища, имена которых наводили ужас, и несчастным душам приходилось повторять бесчисленные и невероятно длинные заклинания, прежде чем им разрешали войти. Чтобы умилостивить всех этих потусторонних обитателей, требовалось огромное количество жрецов. Коллегия жрецов Амона в Фивах обладала таким могуществом и богатством, что во многих случаях могла диктовать свою волю фараону. Верховный жрец Амон-Ра был одной из самых важных персон в государстве. Непосредственно подчинявшиеся ему второй, третий и четвертый жрецы, как они именовались, принадлежали к высшей знати. В описываемый нами период верховный жрец Амона часто являлся также и великим визирем, то есть занимал одновременно высшие светские и духовные посты. Хотя жрецы бога Ра, отправлявшие культ в Гелиополе, обладали гораздо меньшей властью, чем служители Амона, они также имели большое влияние. Их верховный жрец именовался великим правителем и был в большей степени служителем культа, чем политическим деятелем, в отличие от своего фиванского коллеги. Верховного жреца Птаха в Мемфисе называли великим мастером ремесла, поскольку Птах представлял собой двойника греческого Гефеста. Однако ни он, ни жрецы других богов не могли соперничать в могуществе с верховными жрецами Амона и Ра.